Заразители собирались обсуждать сложившиеся обстоятельства, которые могли обернуться как проблемой, так и возможностями. Случилось невиданное. Зерк не из их стаи сам пришел в их поселение, проник через их систему безопасности, что уже привело заразителей в сильное смятение. Но самое странное, что это была мать стаи, их извечные соперники и конкуренции. Мать стаи Маша предложила им сделку на очень скользких условиях. Она засеивает их земли колониями крипа, взамен на ней оказывают ей услугу. На таких условиях заключать сделку было страшно, вдруг она потребует от заразителей то, чего они не могут дать. Да и опыта заключения сделок у заразителей не было. Обычно они подчиняли волю ментально слабых существ, высасывали у них мозги, а тела скармливали мутантам. Поэтому община заразителей сейчас собиралась в просторном помещении, бывшим когда-то общественным центром и последним защитным бастионом людей. «Братья, что вы думаете, Бигжук? Ее надо подчинить, использовать и высосать у нее мозги. Я самый сильный среди вас и у меня не получилось подчинить ее. Но это и не удивительно, она разумная и мать стаи. Бигжук, тогда натравим на нее аберрации. Они убьют ее и съедят ее тело, а мы высосим ее мозг. Много в ней мозга, и это не решит нашу проблему. Бигжук, она опасна, да». Ее надо уничтожить. Нельзя дать ей уйти. Она может привести сюда стаю. Брат, что привел ее сюда, сказал, что она его пощадила, когда могла убить. И они заключили договор. Бигжук. Договор, что ей от нас надо. По ее словам, она сама еще не знает. Но, как она успела заявить, с тем братом, что привел ее сюда, они побратались. И теперь она наша сестра. Бигжук. Мать стаи, наша сестра? Абсурд, этого не может быть. Слушайте, если она наша сестра, то у родственников высасывать мозги нехорошо. Брат прав, нельзя убивать братьев и сестер, наверное. Что еще сказал брат? Сказал, что она хочет быть с нами в союзе. А потом от себя добавил, что с такими союзниками враги не нужны. Я не понял, что это значит. Сказал Бигжук и задумался. Мы тоже не понимаем. Все непонятное должно быть уничтожено. Она оказывает помощь, но взамен просит сама не знает что. Это может быть опасно. А вдруг это ловушка? Или она попросит от нас то, что мы не можем ей дать? Эй, букашка пучеглазая, отвернись и не смотри. Я стесняюсь это делать, когда на меня смотрит, донесся громкий визжащий голос матери стаи. Что там происходит? Включите камеры. Давайте посмотрим. По воле заразителей, несколько зараженных пехотинцев активировали наружные камеры. Основная система безопасности базы давно была выведена из строя, но питание еще было, и камеры работали. На камере мать стаи, топчась на месте, чем-то занималась. Вместе с камерами включились мощные микрофоны направленного действия, и вот по помещению разлетелся натужный сдавленный голос. Паучий клей, лезь из жопы поскорей, извергай, мохнатый зад, липкий серый концентрат. Ах бе, никогда такого поноса не было. Что она делает, братья? Она заражает местность крипом. Да, точно. Вот я вижу, она порождает на крипе колонию. Но мы же не договорились об ответной услуге. Караул, она втягивает нас в долги. Оно выходит из меня, сейчас кончу. Братья, почему мне кажется, что смотреть за этим нехорошо? Задумчиво спросил у собрания Бигжук. Зато как увлекательно. А можно рассмотреть все крупным планом? Фу-ух, я так стану зависимой скоро, если не уже, сказала Маша, валяясь на свежем и мягком, недавно сформированном крипе. Вот уж не подозревала в себе такую сексогличку. Однако до чего же я утомилась. А все дело было в том, что сброс сформировавшегося внутри утробы крипа ощущался, как жутчайший понос, а выпихивание из себя колонии по ощущениям были схожи с отложением яйца, раз в пять не так остро ощущалось, но тоже пробирало. Больше 6 колоний за день создать она не могла, слишком сильно за ее в общем утомлялась. Вот уже 4-й день она высаживала крип на территории заразителей. В первый день эти клоуны устроили себе боярскую вечу, заставив ее ждать. Она ждала, ждала, пока терпение не кончилось. Потом плюнула. Эту территорию надо было заразить крипом в любом случае, хотя бы ради того, чтобы заразители не совались на ее землю. Кстати, заразители потом неожиданно оттаяли и оказались весьма дружелюбными соседями, они даже пытались угостить ее едой. Ну как угостить? Один из заразителей выблевал через хоботок чей-то непереваренный мозг. Маша вежливо отказалась и подождала, пока заразители сходят на охоту, так что обедом у нее был дикий гидролиск. причем дичь шла к ней на убой самостоятельно, находясь под контролем заразителей. Эти садисты собирались высосать мозг у еще живого гердолизка, но Маша сжалилась над тварюшкой и застрелила гидролизка дротиками. Кровь и мозги достались заразителям, а плоть ей. Впервые в этой новой жизни она ела мясо другого зерга. Это нормально, зерги постоянно так делают. Причем слово «ела» весьма условно, ей нужна была биомасса, а запихивание этой туши в рот могло затянуться надолго, гидролизг был не намного меньше ее самой. Поэтому она повторила опыт с покойным призраком и поступила, как земной паук, упаковала тушу гидролизга в плотный крип, залила все кислотой и через полчаса высосала через жвало. В общем, среди заразителей вполне можно жить, только они были немного странные. Когда Маша начинала свою работу, они словно по команде собирались в центральном здании городка и что, то делали, но что они там делали, признаваться отказывались. Как-то раз Маша подкралась к зданию собрания и попыталась подглядеть, чем они там занимаются. Так эти чудаки просто таращились в отключенные мониторы. Чудаки, да и только. На вопрос, на что они смотрят, хором отвечали, что ни на что, и несли что, то невразумительное. В конце концов, это их дом, если хотят пялиться в выключенные мониторы, то пусть пялятся. Маша оставила их в покое и больше они друг другу не мешали. По поводу оплаты она с ними тоже договорилась легко. Община посовещалась и решила, что окажет Маше любую разумную услугу. И вообще, теперь она здесь желанный гость и пусть чувствует здесь себя как дома. Ихний старший незамедлительно нанес на Машу специальную псионную метку, помечающую ее как члена их общины. Теперь аберрации ее не трону. Еще ей дали неограниченный доступ в арсенал городка. Заразителям оружия все равно было без надобности, рук-то у них нет, поэтому они даже не сочли это за услугу. Маша как в пещеру Али-Бабы попала, чего тут только не было. Огнеметы, пулеметы, даже мобильная ядерная бомба весом в 50 килограмм. И все это в рабочем состоянии. О ядерной бомбе она незамедлительно доложила Бигжуку с Жучарой и велела ее спрятать куда-нибудь в надежное место. А то мало ли, может, какой-нибудь знающий диверсант до нее доберется. Управление ведь простое, ребенок разберется. Заразители одобрительно покивали и сказали, что теперь они у нее в еще большем долгу, а ядерную бомбу утащили куда? То в секретное место. Ты прекрасно потрудилась, сестра Маша. Мы в неоплатном долгу перед тобой. Да не в таком уж и неоплатном, ответила Маша, слегка сгибаясь под весом разгрузки с амуницией, висящих на спине пары гранатометов, одной стандартной импульсной винтовки пехотинца и целого мешка боеприпасов. Не то чтобы Маша так сильно любила оружие, но времена сейчас лихие, в опасном мире живем. С этой амуницией ей теперь не ультралиск, ни танк не страшны. Но встречи с протосским архонтом предпочла бы избежать. Не сочти за наглость, но нам бы хотелось, чтобы ты еще кое-что для нас сделала. Да нет проблем, бро, выкладывай. Ты засеяла наши земли крипом. Теперь мы обеспечены продовольствием и можем не рисковать на охоте. Но нам бы хотелось, чтобы ты породила яйцо с трутнем. На кой вам трутень, он будет для нас руками. Создаст кладовые с биомассой, когда продовольствие будет в избытке. А эти ваши, Маша кивнула в сторону толпы зараженных. Они весьма неуклюже, их руки клешни повредят оболочку пузырей с биомассой. Да нет проблем, у меня как раз дома должен был проклюнуться ненужный мне трутень. А, Бигжук хотел что, то сказать, но такое ощущение, что постеснялся, даже передними клешнями друг о друга постучал. Ну зачем же тебе утруждаться, ходить туда, потом возвращаться? Ты ведь можешь породить яйцо здесь. Да ну нафиг, яйцо откладывать, это такая порнография, что потом стыдно будет вам, ребята, в глаза смотреть. Нет, лучше уж я до дома смотаюсь, а вы ждите, когда вернусь, то дам вам сигнал этим. Маша продемонстрировала местный аналог ракетницы с сигнальным огнем, за столетия эта вещь никак не изменилась. Вышлите мне тогда навстречу Жучару, у него утроба просторная, трутень без труда поместится. Да, ну ладно, сказал Бигжук, и Маше показалось, что он чему-то расстроился. Он что, расстроился от того, что я ухожу? Неужели так быстро привязались? Подумала она, а вслух сказала, не печалься, я буду заходить в гости каждый раз, как выпадет возможность. Провожала ее вся община заразителей, Маша только удивлялась. Ведь 4 дня тут прожила, даже не со всеми успела познакомиться, а тут такие проводы. Домой она двигалась одна, изучая логи журнала. Оказывается, за 4 дня она потеряла 2 зерглингов, Они погибли в мелких стычках с дикими. Их посты автоматически достались ножницам и комарику. Вчера вечером проклюнулось яйцо. Новый зерг был помечен на тактической карте как союзник и ожидал привязки. Маша проверила вкладку «Журнал». Писем нет, чат пуст. Срок выполнения задания по охране территории истекает послезавтра. Значит, можно будет возвращаться в гнездо. Еще было несколько сообщений о попытке наложить временный эффект подчинения тела и об удачном отражении попыток. Забавная пометка. Комиссарского тела захотели, шалуны, сказала она, и сама не зная, как близко была к истине. Под конец в эффектах висела метка «Друг общины заразителей». Теперь зерги этого вида и разного вида зараженные опознавали Машу как союзника. Метку можно было снять, самостоятельно отдав специальную команду интерфейсу, или она слетит автоматически при конфликте с любым заразителем. В принципе, неплохо, можно сказать, запасной аэропорт готов. У заразителей такая толпа зомбарей вокруг их городка крутится, что озре ее там не достать. Будет куда бежать, надо будет предложить этот план седьмой. Встречать Машу выбежали дружок со Степашей. Первый требовал, чтобы его погладили по голове, а второй попытался стащить со своей хозяйки тяжести, чтобы утащить их в дом. Маша не стала отказывать ни второму, ни первому. Ну и естественно, Машу окружила толпа свободных от постовой службы зерглингов, которые тоже требовали немного внимания и ласки. «Мои хорошие, соскучились и стосковались, Степашу, я надеюсь, не обижали?» — спросила она и, судя по отсутствию стыда в их глазах, не обижали. «Ну что, Степаш, веди знакомиться с новеньким». Степаша, немного придавленный рюкзаком с боеприпасами, что-то проскрипел и повел. «Ты, блин, кто?» — спросила очень сильно удивленная Маша, когда увидела ползающую в ее прудике рождения молодую мать стаи. Мать стаи была совсем молода, меньше суток от рождения, и миниатюрна, может даже еще меньше, чем Маша при своем рождении. Она еще не научилась ходить, при попытках встать ноги не держали, кожа и панцирь еще не напитались пигментом, поэтому были прозрачны и демонстрировали находящиеся под ними мышцы с органами. Но уже сейчас от короны молодой матери стаи расползалась белая клякса, а глаза окрасились в синий. Мать стаи обернулась на голос Маши, увидела ее и мгновенно опознала. «Моя королева, я счастлива видеть вас», и она попыталась изобразить что, то вроде поклона, но неудачно, еще не окрепшие ноги подогнулись и она рухнула в прудик рождения, поднимая облако брызг. Обычно в таких ситуациях говорят «Здравствуй, мама», — поправила ее Маша, чувствуя, как у нее самой ноги подгибаются. «Вот тебе и отложила яйцо, вот тебе и получила удовольствие, дружок». Ножницы, комарик, глава 8, 3. Внимание, осуществилась привязка персонажа, в вашу свиту вошла безымянная мать стаи. Она занимает 5 очков юнитов. Текущее соотношение юнитов 18-20. Внимание, на персонаж безымянная мать стаи наложен эффект семейные узы стаи Маша. Внимание, вы наложили на персонаж безымянная мать стаи эффект прямой потомок. Персонаж чувствует в вас родительскую кровь и устанавливает с вами гораздо более прочную связь, чем подчиненные и офицерские особи в обычных стаях. Персонаж с эффектом «Прямой потомок» не способен самостоятельно покинуть сеть контроля или намеренно саботировать деятельность стаи, являясь косвенной причиной. Ох ё, дети, дети, на 5 минут расслабишься, а потом всю оставшуюся жизнь пьешь волокордин, — подумала Маша, прочитав свои логи и поглядывая на потомка. Безымянная мать стаи высасывала через жвало очередной шарик и счастливо отмокала в пруду рождения. Нельзя было сказать, что Маша чувствовала в ней прям свою дочь, да и вообще нельзя ее назвать ребенком. Зерги появляются на свет уже взрослыми сформированными машинами убийства. Тут Маша увидела, как безымянная мать стаи погрузилась в зеленоватую жижу и начала пускать пузыри. Эти бульбы ее рассмешили. «Ну, или почти взрослыми», — хмыкнула Маша. Маша подошла к потомку. Та из ванны тут же постаралась изобразить поклон. «Моя королева, не надо, мы народ простой, во дворцах не кончали. Обращайся ко мне просто Маша, а тебя с этого дня я нарекаю Кристиной. Для меня честь получить от вас имя. Кристин, не присмыкайся, давай руки, будем учить тебя ходить на ногах». Честно говоря, было немного завидно. Кристина осваивала все гораздо быстрее, чем Маша в свой первый день. Научилась ходить она в 2 раза быстрее, чем Маша. Как относиться к Кристине, Маша не определилась, ну никак не чувствовала она себя матерью, в отличие от Кристины, которая с большой охотой примерила на себя данную ей роль послушной дочери и готова была слушаться свою королеву во всем, хоть в обрыв прыгать, что немало ошарашило Машу. Она кто угодно, но не рабовладелец, даже на секунду возникло желание исключить ее из свиты, но потом ей это показалось равносильным изгнанию. «Нет», — решила она, — «я тебя породила, я тебя и в общем, отвечаю». Больше всего отношения Маши к Кристине были схожи с отношениями старшей и младшей сестер. По-другому Маша пока просто не могла к ней относиться. Дров в печь заботы Машиных проблем подбросила седьмая, доложив о том, что она сегодня лично прибудет для того, чтобы сопроводить ее обратно в гнездо. Не было печали, не сдержала своих чувств Маша. «В чем дело, сестра?» Не все поняв, но уловив суть, удивилась седьмая. «Ты не рада моему присутствию?» «А нет, сестра, конечно рада. Просто это все так неожиданно. Специально к твоему приходу я постараюсь поймать дикого гидролиска. Из них получается чудная отбивная, а мозги у них просто пальчики оближешь. Сестра, ты говоришь как варвар-заразитель. И потом, не утруждай себя, у меня нет рта. Седьмая, почему ты до сих пор не обзавелась ртом и пищеварением? Ты не знаешь, от чего отказываешься? Уж не на вкусовые ли ощущения ты намекаешь? Запомни, сестра, путь удовольствий – это дорога в тупик. Отсутствие удовольствия и развлечений – это верный путь стать занудой. Сестра, ты говоришь непочтительно, а я все слышу. Прости, седьмая. Разумеется, я буду ждать тебя с превеликим нетерпением. Я тоже соскучилась по тебе, моя сестра, и буду ждать нашей встречи. До завтра. Когда седьмая отключилась, Маша вдарила кулаком в стену скрипом. ПЦ как вовремя. Под ударом Маши крип не выдержал, и кулак глубоко ушел вплоть живой стены. «Маша, вы чем-то опечалены?» Обращение Кристины на «вы» в сочетании с именем в неофициально ласкательной форме заставляло ныть зубы и мучило душу перфекциониста. «Кристина, если ты упорно собираешься мне выкать, то надо изменить обращение, зови меня теперь мама Маша». «Хорошо, мама Маша, я могу узнать причину вашего плохого настроения, оно неплохое». «Просто похоже, нам не дадут получше узнать друг друга. Если причину нашей разлуки можно убить, давайте сделаем это. Не так все просто, Кристин. Давай я тебе кое-что объясню. Вот есть такая штука, как феодализм. Для примера возьмем нас с тобой, я твой сюзерен, а ты мой вассал. Но также я являюсь тоже чьим-то вассалом, и мой сюзерен, готова поспорить на одну норму биомассы против пяти, будет очень не рад, если узнает, что у меня появился свой вассал. Но что же делать, мама Маша? Я готова исполнить любую вашу волю, даже убить вашего сюзерена по вашему приказу. Я в тебе не сомневалась, доча. Но сейчас этого не требуется. Маше очень не хотелось втягивать Кристину в их гадюшник. Неподконтрольная озремать стаи – это угроза. Она не может отдать ей приказ напрямую, как Маше. Для этого нужно отдать приказ сначала Маше, чтобы она отдала приказ Кристине, а это все слишком сложно. По-любому Эзра попытается перепривязать Кристину к себе, и будет еще одна пятая или шестая, светлая им память. Лучше уж сразу ее исключить из сети контроля, тогда у нее будет хоть какой-то шанс. Правда, появляется шанс того, что Маша и Кристина встретятся на поле брани по разные стороны баррикад. Знаешь что, Кристина, я тебя в обиду никому не дам, я тебя спрячу у друзей. Каких, наверное, единственных. Ты как, уже ходить вроде научилась? Подкрепись на дорожку, нам придется немножко пройтись ножками. Бредя вдвоем с Кристиной по мелкому щебню, Маша отмечала, что зачастила по этой дороге. Ориентироваться было бы трудно, особенно с машинным топографическим кретинизмом, но к ее услугам была тактическая карта, которая лучше любого GPS-навигатора. Без всего этого Маша никогда не смогла бы найти гнездо заразителей. Но даже так плелись они с черепашьей скоростью, Кристина едва научилась ходить, и тут такие походы по не самой удобной поверхности, пару раз приходилось делать привал. Во время одного из привалов на них напала небольшая банда из пяти зерглингов. Двоих из них Маша расстреляла из винтовки пехотинцев, одного, который слишком близко подобрался, напичкала дротиками, а еще двоих просто подчинила, доведя свою свиту до полной комплектации. «Вставай, тут нечего бояться, это всего лишь огнестрельное оружие». «Я не боюсь», — сказала Кристина, вылезая из горки щебня, в которую почти закопалась. «Оно и видно, ты не устала, все же еще утром ходить не умела, я справлюсь и не опозорю вас. Кристин, ты при всем желании не сможешь меня опозорить, это оружие, откуда оно у вас? Стрясла с друзей за кое-какие услуги. Мне кажется, я что, то помню о нем. Это оружие наших врагов, что носит железные панцири. Почему вы используете его, а почему бы и нет? Глупо разбрасываться ресурсами. Но мы же способны стрелять дротиками. Мой знакомый, Жучара, задавал мне подобные вопросы. Кристин, сколько дротиков ты можешь выстрелить? Я не знаю точно. Я могу тебе сказать, твоя утроба вмещает в себя 100 норм. Если запасать вне утробы, то 150. А дальше ты чем будешь стрелять? Матом. Маша достала из разгрузки обойму с патронами и показала Кристине. В этой обойме 100 выстрелов. В разгрузке у меня 6 обойм. Каждая пуля приносит значительно меньший урон, чем дротик, но их значительно больше и стреляет винтовка чаще. Мой учитель учил меня не разбрасываться возможностями. Любая мелочь может помочь одолеть врага. Кто наш враг? Не наш, а мой. Я хочу убить вашего сюзерена, чтобы вы были свободны. А это мое личное дело. Вот заведешь своих врагов и будешь их убивать. А пока, расти и набирайся сил. Добравшись до общины заразителей, Маша и Кристина остановились на безопасном расстоянии. Дальше приближаться было опасно. Маше ничего не грозило, на ней метка, а вот Кристину зараженные могли просто задрать. Управлять зараженными так же, как заразитель, Маша не могла, она ими вообще никак управлять не могла, это специализация заразителей. Маша пустила сигнальный огонь и стала ждать, когда явится кто-нибудь из ее знакомых. Явился Бигжук в сопровождении Жучары и Аберрации. Кристина сразу же постаралась спрятаться за Машей, и та прекрасно ее понимала. Сама этих аберраций боялась до дрожи в кончике жвал. «Привет, мальчики! А что это вы во всеоружии?» «Мы почувствовали приближение сразу двух матерей стаи, и нас это насторожило». «Да не, это всего лишь мы. Кстати, позвольте представить, это Кристина». Маша отошла в сторону и руками презентовала им свою попутчицу. «Мы видим. Но зачем она здесь? Это вам не нравится?» Жуки переглянулись, видимо, подозревали какой-то подвох. «Нам, но мы просили трутня». «Малыш, но она же лучше собаки, то есть, Кристина лучше трутня. Она вам этих трутней столько наплодит, что в банке на зиму закручивать сможете». Заразители снова о чем, то своем зашушукались. «Мама Маша, эти существа пытаются взять мое тело под свой контроль», сообщила Кристина. «Давайте их убьем, быстро ты на расправу, а с операцией ты что делать будешь?» Кристина поняла, что сморозила глупость. И если бы могла краснеть, то покраснела, а так просто обхватила себя руками за плечи. Думать надо, прежде чем что-либо сказать. Привыкай, эти ребята всегда и всех пытаются взять под контроль. Это у них вообще что, то вроде приветствия, ответила ей Маша и обратилась к заразителям. Мужчины, хватит, мы же это проходили, мы не могли. Да, да, вы не могли не попробовать. Знаю, помню, слышала. Ну что возьмете умницу, красавицу, студентку, комсомолку, спортсменку, под опеку. Если вам так удобнее, то считайте, что отдаете долг за насаждение крипа. Возьмем, но псионную метку ставить не будем. Союз с заразителями надо заслужить. А я-то хотела вас попросить ее не пущать никуда, пока я не вернусь. Так, Кристин, идешь с этими дядями и слушаешься их. Они мне не нравятся. Можно я останусь с вами? Предприняла последнюю попытку не расставаться с Машей Кристина. Мы уже об этом говорили. Да не переживай ты так, заразители, норм ребята, хоть и похожи на извращенцев, что по ночам друг друга под контроль берут, что притихли, членистоногие, не отворачиваться, в глаза смотреть. Отворачивался только Жучара, он еще помнил прошлые покатушки, когда таскал Машу, полную биомассы и весящую 700 кг, а вот Бигжук в данный момент был погружен в себя и переваривал идею взаимного взятия под контроль. Идея казалась дикой и бессмысленной, но странно привлекательной. На прощание Маша приобняла своего прямого потомка, от такого жеста та немного растерялась, похоже, не понимала, как реагировать. Под конец обнимашек она все же неловко приобняла Машу за плечи, а потом они расстались, заразители повели Кристину через толпу зараженных, а Маша в компании двух зерглингов двинулась к своему домику. «Да, Кристина, это не седьмая, и нежность, это не про зергов», подумала Маша. «Кристина не ребенок, она не нуждается в нежности и заботе». Чем больше Маша вертела в голове эту мысль, тем сильнее понимала всю исключительность своего положения. Интересно, насколько естественно было поведение седьмой, в свете обычных норм поведения разумных зергов. Седьмая, особенная среди зергов, Ее задача – осуществление контакта между зергами. А зерги – это сплав уймы различных видов. Великий пожиратель тысячелетиями путешествовал по галактикам и ассимилировал тысячи видов, если не десятки тысяч. И всем им надо как-то общаться, ну не может Геролиск, Зерглинг и Муталиск понимать друг друга без посредников. Хотя бы потому, что они крайне чужды друг другу. Раньше эту функцию выполняли церебралы. Они обладали великой псионной мощью. Теперь эту функцию исполняют матери стай, королевы ульев, те же матери стай, только прокачанные, надзиратели и владыки. В свете этих фактов можно прийти к выводу, что седьмая не такая уж исключительная и добрая, просто ее инстинкты и способности велят ей поступать так, чтобы быстрее установить контакт. Она же телепат, у нее эмпатия, причем гораздо более мощная, чем у Маши. Интересно, а чтение мыслей на каком уровне псионики открывается, и смогу ли я услышать мысли людей, если прокачаю этот навык, размышляла Маша по дороге домой. Еще Машу, как ни странно, занимал вопрос личности матерей стай. Они определенно личности, но когда они успевают сформироваться, если рождаются уже взрослыми, рождаются ли они идентичными или приобретают различия в процессе развития, а может, на личность потомка влияет личность и опыт предка. Кажется, она слышала, что то такое называется генетической памятью. Кристина в первый раз видела огнестрельное оружие, но знала, что это такое, и даже вспомнила противника, который пользуется подобными штучками. Присутствие генетической памяти – это факт, но может ли генетическая память передавать черты личности? Из раздумий ее выдернули неожиданно ударившие по ней чувства страха и ужаса. Потом боли, снова ужаса и все, тишина. Какого? Рявкнула Маша, не понимая, что происходит. Вокруг нее никого не было, кроме подчиненных зерглингов. Потом она догадалась включить интерфейс. В журнале ей пришло короткое письмо: авторский трутень Степаша потерян. Меня атакуют. Она быстро перелистала на вкладку «Тактика», ожидая там увидеть множество юнитов, помеченных красным. Юниты были, но не противника, а союзника, синие. Но почему тогда умер Степаша? Маша со всех ног поспешила домой, ожидая беду. Зергов было много, сотни полторы, в основном зерглинги. Неужели это стая седьмой? Удивилась Маша. Слишком большая. Здравствуй, сестра. Ты, как всегда, думаешь слишком громко. Нет, это не моя стая. А чья? Я почувствовала, как умер один из моих зергов. Что происходит? Да тут, что сообщила ей седьмая, Маша не услышала, эмоции заглушали разум. Она увидела, что стало со Степашей. Группа из семи зерглингов выдирала из развороченной туши куски мяса, словно стервятники. Они засовывали мордочки под вскрытый хитин в поисках кусочков понежнее. Получивший свою порцию угощения зерглинг убегал, довольно виляя коротким хвостиком, а его место тут же занимал другой. Степашу просто съели. Все машины зерглинги сиротливо сбились в сторонке, похоже, их выгнали из дома, когда сюда явились новые хозяева. Маша слышала, что в походах трутни, это всего лишь бегающие консервы, их ели, когда надо было восстановить силы, запасы биомассы иссякли, а крип не был досягаем, тут всего этого было в избытке, но они все равно его съели. Значит, им приказали это сделать. Степаша был всего лишь трутнем, но еще он был зергом из ее свиты, она не давала своего разрешения. То, что здесь происходило, было высшей степенью непочтительности к хозяйке. «Стая, защищайте меня!» Зерглинги не знали от кого, но на всякий случай приблизились к хозяйке. Маша вскинула винтовку пехотинца, установила переключатель в режим стрельбы очередями и открыла огонь. Пара союзных зергов просто взорвалась от напичкавших их пуль, еще двое сдохли от переизбытка металла в теле, остальные трое разбежались и расползались, получив критические повреждения. Туша Степаши окончательно превратилась в бесформенный фарш. Маша стреляла по зерглингам, пока обойма не опустела. О, а я-то думаю, кто это шумит? Задохлик вернулась. Это была третья. Она, словно червяк из яблока, выбралась из дома, который простроила Маша. Неудивительно, Маша строила под себя, и третий он был маловат. Что, балуешься людскими игрушками? Ну. Третья забросила в свою громадную пасть одну из шести ног Степаши и захрумкала хитином, словно чипсами. Убийство зерглингов, похоже, ничуть ее не расстроило. Маша ей ничего не сказала, а просто начала менять обойму в винтовке. Когда она перезарядила свое оружие и навела прицел на третью, то почувствовала сильную боль, мгновенно сковавшую ее тело. «Больно, да?» — с притворным сочувствием спросила третья, неспешно приближаясь к Маше. «Ты чувствуешь, как сильна Азра?» «Конечно чувствуешь. Это боль, наказание за то, что ты посмела поднять руку на старшую сестру». Маша не выдержала и свалилась на крип, растянув свои ноги во все стороны, словно паук. На нее будто пресс опускался. «Это тебе урок. Будь покорна старшим сестрам и Азре, иначе боль будет продолжаться так долго, пока ты не испустишь дух. Сестра, довольно, отпусти восьмую», — подала голос явившаяся откуда-то седьмая. «Заткнись, седьмая, не вмешивайся, я в своем праве. Это уже выходит за рамки дозволенного. Ты ее убьешь». Маша почувствовала, что давление и боль не ослабевают, а наоборот, усиливаются в разы. Из ее ушных раковин пошла черная кровь, а пузыри запасенной впрок биомассы на спине лопнули, разбрызгивая вокруг бледно-серую жижу. «О, ну надо же, восьмая, ты еще в сознании, это достойно уважения. Похоже, в тебе есть потенциал», — сказала третья и сняла эффект совокупного псионного давления себя и Азры. Наконец-то боль отпустила, Маша не находила в себе сил пошевелиться. Третья с абсолютным превосходством смотрела на нее сверху вниз. Последняя вспышка боли, этот подчеркнутый плевок в машину сторону, ей снова показали, где ее место в иерархии объединенной стаи Азры. Проще говоря, дедовщина, возведенная в абсолют. «Ты пользуешься человеческими игрушками?» — спросила седьмая, подбирая винтовку пехотинца. Поглядела на нее, повертела и сломала пополам, будто это было не прочное железо, а деревянная веточка. «Какой позор! Не смей появляться перед Азрой или враждебными стаями с железным оружием, а то перед врагами стыдно». Третья закончила глумление, повернулась к Маше спиной и отправилась в домик. «Это не сестринство, а бабовщина какая-то», — подумала Маша, собирая остатки сил в кучу. «Восьмая, лежи, просто лежи, ничего не делай, сдайся и утрись. Третья со всеми новенькими так поступает. Просто не делай ничего», — жалобно просила седьмая по мысли речи. Но Машу было уже не остановить. Она указала пальцем на третью и коротко скомандовала: «Убить». «Нет», — кричала седьмая, напрягая голосовые мембраны. Второй команды зерглингам не требовалось, они уже знали, что делать и как. От нечего делать Маша каждый день устраивала им мучения, одним из которых был прорыв из окружения. Первым сдетонировал единственный гиблинг, привлекая к себе внимание и убивая с десяток зерглингов. Для безопасности его оттеснили в сторону от основной группы и не давали этому шахиду объединиться с основной группой, когда Маша отдала приказ о защите. Зерглинги Маши не входили в общую сеть контроля, поэтому и не стали действовать, когда Маша корчилась в муках. Они вообще не понимали, что происходит, и не видели угрозы. Но сейчас, после получения прямого приказа, все стало просто, ясно, понятно. Завязалась кровавая драка. Машиных зергов рвали в клочья, их было слишком мало, превосходство свиты третьей было более, чем в 5 раз. Но машины-зерглинги были прокачаны не по полной программе, но среди них были очень опасные особи, особенно трое: дружок, ножницы и комарик. «Браво, браво!» Третья даже обрадовалась зрелищу и не стала обрушивать на Машу псионический урон. «Давай, покажи мне, что у тебя тоже есть клыки. Смотри, не подавись», — прошипела Маша, неуверенная, что третья ее вообще слышит. Из зерглинской кучи малы, фонтанирующей частями тела и струясто, оторвал нижнюю челюсть от его бестолковой головы. Следующим на очереди была уже рыба покрупнее, гидролиск. Не помогло. Гидролиск успел выпустить пару дротиков, отрикошетивших от панциря дружка, а потом авторский зерглинг и по совместительству вожак маленькой стаи зергов прыгнул ему на морду, пытаясь вцепиться в нее зубами. Гидролиск поймал его на лету и собирался растерзать своими кинжалоподобными лапами, но тут уже подоспел ножницы и попросту перекусил гидролиска пополам. Больше к цели преград не осталось. Дружок прыгнул на третью, так же как до этого прыгал на гидролиска. Она успела выстрелить в него дротиком, но тот, потершись о гладкую броню панголина, отклонился и полетел в сторону. Там, где он приземлился, случился взрыв. Дротик был полый и наполненный биологической взрывчаткой. Дружок прыгнул к своей цели, но не долетел. Третья врезала ему на лету своими когтями. Красивая сегментная броня разлетелась фейерверком, словно снегопад чешуек, а дружок полетел в сторону, причем с весьма солидным ускорением. Третья не успела отпраздновать победу, все это время дружок расчищал дорогу для главного оружия их стаи. Дружок просто не был способен нанести урон третьей, ее броня слишком прочная, он даже прокусить ее не смог бы, тут нужен гиблинг, ну или кто-то очень пробивной, такой как комарик. Авторский зерглинг, задачей которого было наносить единственный, но смертельный урон, уже набрал скорость и прыгнул. Третья завопила в голос, когда комарик проткнул ее туловище насквозь и проделал в ней дыру шириною в руку, а потом еще и неспешные ножницы откусил третьей одну из передних ног. «Сдохни, тварь!» – прошипела Маша, ощущая реванш, но третья просто отказывалась подыхать. Сначала она легнула от себя ножницы в толпу растерзавших его зерглингов, а потом попросту оторвала голову комарику. «Сука, я убью тебя своими руками!» – крикнула третья, вынимая из своего тела рог комарика. А Маша жалела, что не догадалась добавить к рогу зубцов, тогда бы третья его хрен достала. Но кто же знал, что она такая неубиваемая тварь. На Машу снова навалились боли и давление, но на этот раз, почему-то, не такие сильные. «Я сказала довольно», — рявкнула седьмая, потеряв терпение и видя, что ситуация окончательно вышла из-под контроля. А чтобы придать вес ее словам, ее зерги вместе с их госпожой взяли Машу в защитное кольцо. Зергов седьмой было порядка 35, часть из которых – гидролиски, тогда как у третьей в боеспособном состоянии было около полтинника. Седьмая, брысь, пошла вон с моего пути. Если ты не снимешь давление, мои зерги атакуют тебя. Я в своем праве. Она натравила на меня своих зерглингов, я требую сатисфакции. Ты сама виновата, что спровоцировала ее. О том, что здесь произошло, я доложу второй, а она Азре. Я повторяю, немедленно сними давление. Требую поединка матерей стай. У тебя нет права что-либо требовать. Мы все служим стае Азры, а убийство одной из нас – это диверсия и измена. Ты намерена и дальше продавливать свое мнение? Третья потупилась. Седьмая развернула дело так, что упорствовать было уже опасно для нее. Маша почувствовала, что давление спало, и ее с земли поднимают заботливые руки седьмой. «Мы уходим», – коротко отчеканила седьмая, собираясь утащить на себе Машу, та не сопротивлялась. После того псионного давления, что она сегодня испытала, она была словно кисель. «Подождите», – третья тормознула седьмую и лежащую у нее на спине Машу. «Восьмая, славный был бой, у тебя есть хребет, но это не значит, что я тебя простила, это значит, что я тебя зауважала, и я еще сломаю твой хребет, или я не третья. По воле королевы Азры, я забираю твой дом и твою землю, а по результатам драки, плоть зергов твоей свиты принадлежит мне. Теперь, пошли вон с моей земли, пока я не передумала». Третья, удовлетворившись тем, что последнее слово осталось за ней, удалилась руководить сбором биомассы. С удивлением Маша успела заметить, что дыра в груди третьей уже заросла, и новые ноги она успела отрастить. «Да подавись», – простонала Маша. Седьмая, желая избежать дальнейших конфликтов, поспешила утащить Машу подальше от места боя. Когда расстояние достигло пары сотен метров, Маша, превозмогая усталость, включила интерфейс и ознакомилась с тактической картой. Счетчик юнитов показывал 6-20. «Так, стоп, 5 – это Кристина, кто еще занимает одно очко юнитов? Неужели кто-то выжил?» Маша уменьшила карту, чтобы разом охватить все поле битвы. В стороне от бойни, бочком, бочком, стараясь не привлекать к себе внимания, полз один маленький юнит. Маша увеличила карту, желая опознать остаток своей свиты. «Дружок, жив, курилка». Седьмая не желала останавливаться на привал, ни при каких условиях. Третья была весьма опасна и злопамятна, неизвестно, что эта психичка может выкинуть, с нее станется послать отряд зергов вдогонку. В этом плане Маша разделяла ее опасения, но дружка надо было подождать, он заслужил того, чтобы его ценили. Через пару часов он до них доскакал. Теперь он перемещался на трех лапах, одну заднюю то ли оторвали, то ли отрубили, на одном боку чешуя, принявшая удар, осыпалась, ну и ребра, естественно, переломала. Стоит ли вообще говорить об отбитых внутренних органах, ему еще повезло, так-то удар третий должен был разрубить его на несколько кусков. Хоть едва живой и в помятом виде, дружок был безмерно счастлив видеть свою хозяйку. «Мой хороший, моя лапочка, как же мама рада тебя видеть», — говорила Маша, тиская любимца, когда она случайно в объятиях сдавила ему ребра. Дружок заскулил. «Не переживай, мы тебя обязательно выходим, будешь как новый. Какая необычная структура тела. Восьмая, это твой, он уже даже на зерглинга не похож. Дружок лучше зерглинга, сказала Маша, делая питомцу живительный укол жвалом. Седьмая, что вообще происходит? Какого ляда тут делает эта психичка? То же самое, что и ты. Отбывает наказание. Только если ты сюда попала в основном за длинный язык, то она за дело. Какое дело? Дней 10 назад Азра снарядила караван в Улей Рума, обменять биомассу на виспеновый концентрат. Караван возглавила третья, ей в усиление пошли пятая и шестая, до Ули они добрались и даже сделку совершили. А вот на обратном пути их неплохо пощипали. Погибли пятая с шестой, а также часть виспена была утрачена. Вторая убедила Азру в том, что во всем виновата третья. Королева впала в ярость и чуть не убила третью, ее остановило то, что нас и так осталось слишком мало. Третью послали сюда в наказание. Тебя она провоцировала на драку, и ты, глупенькая, поддалась. Провоцировала, но зачем? Третья убеждена, что если бы ты умерла, то Азра призвала ее обратно. Она сейчас в немилости, но Азре нужны мобильные отряды для патруля своей территории. Поэтому тебя решили вернуть, может даже позволить совершить мутацию, но на многое не рассчитывай. Каждая норма виспена на счету. Дык как бы не очень-то и надо. А зачем выменивать виспен? Разве матери стаи не могут его вырабатывать самостоятельно? Восьмая, тебе что, мозг поджарили, или по голове ударили? Нет, конечно, если только четвертая с ее прокачанной утробой. Ох, помню, мы тогда всей стаей наизнанку выворачивались, чтобы хоть как-то накопить. А потом Урум устроил улей на месторождение виспена, дешевле обменивать виспен на биомассу, чем самим в четвертой вырабатывать. Да, и какая такса? Как бы между делом осведомлялась Маша, радуясь, что не догадалась болтать на каждом углу о своей способности вырабатывать виспен. 1:5, а у четвертой соотношение какое? 1:15. Маша с уважением посмотрела на свою зерговскую основу ниже пояса. Мал золотник, да дорог, подумала Маша, старательно пряча свои мысли от седьмой. Да у меня в жопе, оказывается, нефтяное месторождение, или золотая шахта. Однако в выработке виспена матерями стаи ничего необычного нет, просто Маша может это делать дешевле и без дорогой прокачки. Но об этом лучше помалкивать, а то до того, чтобы заполучить ее ценную задницу в свои руки и посадить на обильное питание с целью выработки виспена, найдется очень много желающих. Слушай, сестра, а можно вопрос? Восьмая, ты ими палишь, не останавливаясь. Видать, на тебе плохо сказалось двухнедельное уединение. И этот вопрос должен быть особенным, если ты решила сначала спросить разрешение. Да, Маша смущенно почесала пластины на своей короне. Наверное, я действительно слегка дефектная, если не знаю много обыденных для остальных матерей стаи вещей. Это выглядит странно, согласилась седьмая, но я начинаю к этому привыкать. Скажи, а откуда вообще берутся матери стай? Седьмая даже вздохнула от досады. Я уж думала, ты удивишь меня вопросом, а тут такая мелочь. Некоторые ульи способны выводить матерей стаи из личинок, а еще есть особые виды зергов, вроде абатура, их называют творцами или воятелями. Они способны выводить каких угодно зергов, но не способны ими управлять. Не понимаю, если есть ульи, способные выводить матерей стай, то почему они не расширятся и не закончат эти зерговские распри? Да, сестра, сильно тебя приложила. Матери стай будут подчиняться только самой сильнейшей из нас, только она достойна стать королевой роя. Но такого сильного псиона среди матерей стай просто нет. Улей под управлением матери стаи, королевы улья или кого-нибудь из повелителей будет расти только до определенного размера и неизбежно будет конкурировать среди подобных ульев или свободных матерей стай. О-о-о-о, простонала Маша. Все проблемы зергов от того, что им даже в голову не может прийти идея договориться между собой. Инстинкт заставляет нас конкурировать и драться. Именно так, подтвердила седьмая. Матери стаи часто заключают союзы для коллективной обороны или атаки. Особенно во время нашествия людей с поверхности, тогда даже ульи и комбинаторы с бешеной скоростью начинают создавать диких матерей стай. Но как только беда уходит, все встает на проезженную колею. При таком порядке вещей, зергам никогда не объединиться, может это и к лучшим. Должна быть только одна мать стаи. Слушай, седьмая, а вот если бы мы не были с тобой в одной стае, ты бы убила меня? Ха-ха-ха, от смеха седьмая даже замахала головой. Ох, моя милая сестра, ты иногда как спросишь, и хоть стой, хоть падай. Нет, конечно, я не столь амбициозна, а мой развитый мозг позволяет мне игнорировать многие инстинкты. Ладно, а скажи, может ли мать стаи породить другую мать стаи? Теоретически, Да, но практически нет. Почему? Вероятность мала. Азра как то раз пыталась таким образом, в обход своей природы, создать абсолютно верную ей мать стаи. Теоретически, есть вероятность того, что из простого яйца трутня проклюнется мать стаи. Но это один шанс на миллион. Сначала Азра пыталась сама породить мать стаи, плодила трутней, а потом жрала их, чтобы сэкономить биомассу. После нескольких недель такой диеты она начала тупеть, причем так сильно и быстро, что она сама это ощутила. Потом напрягла этим четвертую, та и поплодовитее будет, и повместительнее. Хорошо, что к тому моменту Азра отупела настолько, что не догадалась включить в цепь пожирания своих трутней еще одно звено в виде зергов, запасающих биомассу. Тогда отупение удалось бы избежать, и тот кошмар никогда бы не кончился. Четвертая плодила трутней и ныла о том, что ей ужасно жаль есть свое потомство. Неделю она умоляла Азру сжалиться над ней, пока наконец королева не плюнула на все и не оставила свои эксперименты. Да, такая история, Шекспир отдыхает. А почему ты спрашиваешь? Да так, любопытно. Для большей убедительности Маша пожала плечами и наивно похлопала глазами. Интересно, Кристина появилась вследствие употребления мной виспена внутрь, или просто я опять же такая особенная? Хотя надо быть действительно уникальной, чтобы использовать как специи то, что здесь считается усилителем мутаций. Чудится мне, что таких экспериментов тут пока еще не ставили. Стало быть, первое, и это еще больший секрет, чем месторождение виспена в моей пятой точке. Если Азра поймет, как клепать матерей стай без посторонней помощи, то нам всем наступить тут тотальный и неминуемый пи. Глава 9. Ок. Ваши параметры изменены. Параметры персонажа. Мать стаи 3 уровень. Утроба 4 уровень. Резервуар утробы 2 уровень. Мышцы 3 уровень. Панцирь 2 уровень. Когти 2 уровень. Дротики 3 уровень. Интеллект 4 уровень. Псионный потенциал. 570 баллов. Активные способности зерга. Стрельба дротиками. Инъекция стволовыми клетками. Спячка. Стрельба кислотой. Взрывные дротики. Вибромышцы. Пассивные способности зерга. Аура матери стаи. Дарабатура. Личинка бессмертия. Пищеварение. Активные способности псионика. Манипуляции скрипом. Подчинение зергов. Повелитель кошмаров. Отвод глаз. Внушение эмоций. Общение на расстоянии. Среднее. Пассивные способности псионика. Интуиция. Эмпатия. Эффекты. Уникальная особь зергов. Семейные узы стаи Азра. Метка союзника. Фракция заразителей. Мутации завершены. Время в Хризалиде 3 дня. Контроль над телом возвращен. Маша чуть напряглась и разорвала кристаллизовавшуюся оболочку. Что ж, не сильно она изменилась. Правда, опять выросла, уже под 2,5 метра, а все мышцы третьего уровня. Теперь она была способна нокаутировать в рукопашную пехотинца в тяжелой броне, а все благодаря вибромышцам. Еще стало возможным зарываться в грунт, правда, плавать под ним, как это делал жучара, она не могла. Жучаре вообще было удобнее передвигаться под землей, а, находясь на поверхности, вне общины заразителей, он чувствовал себя неуютно. Но зато теперь Маша могла наносить виброудары. Вторая до этого провела ей небольшую демонстрацию на черепе гидролиска, у них на голове расположена система стрельбы дротиками. Благодаря этому, башка превращена в сплошную кость и надежно защищена. Сначала Маша ударила по черепу, на месте удара появилась сеть трещин, а потом вторая постаралась нанести удар с той же силой. Там появилось углубление от раздробившейся кости в пару сантиметров. Все дело было, опять же, в вибрации, создаваемой мышцами в кулаке. Но если в руке виброволны рассеивались, нанося слабый урон, вне руки они напротив, усиливались, достигая максимальной разрушительной силы в точке резонанса, а потом виброволна начинала угасать. Клево, не сдержала своих эмоций на демонстрации Маша. Если этим пользоваться разумно, то получится грозное оружие. Вторая продолжила демонстрацию. На этот раз она взяла кусок черепа и сжала его. Тот разлетелся, словно сахарный. В общем, однозначно надо брать. Демонстрация сил второй ее впечатлила. На четвертом уровне мышцы должны были открыть Маше сверхбыструю регенерацию, а на пятом уровне – мгновенную регенерацию. Именно такой пользовалась третья, когда избавлялась от ранений, нанесенных ей комариком и ножницами. Вещь, мягко говоря, затратная, очень быстро исцеляет раны в зависимости от их тяжести, можно даже мгновенно отрастить конечность, но биомассы сожрется в процессе уйма. Чтобы эффективно пользоваться этим навыком, нужно увеличивать резервуары, и тогда придется становиться больше. Маше не хотелось превращаться в еще одну наседку четвертую, яйца-то она готова нести, причем с большим удовольствием, но не больше одного раза в день, а лучше вообще через день, а то ощущения не те, будет не удовольствие, а тупая изнурительная работа. Третья, кстати, именно резервуары расширяла, из-за сплошной толстой брони она не могла запасать биомассу вне тела, вот и вымахала почти созру. Дротики три уровня позволяли стрелять дротиками с разрывной начинкой. По сути, миномет. Но у других матерей стаи это улучшение было не очень популярно. Для создания взрывчатых веществ потребен виспен, который в своей утробе может вырабатывать четвертое, ну еще и маша. Но об этом ТС, ССС. Матери стаи не очень любили таскать у себя изнутри запасы виспена, стремясь поскорее перейти на третий или даже четвертый уровень дротиков. Тогда корона на голове разрасталась, приобретала дополнительные отверстия и стреляла с частотой и мощью зенитной установки. Но чтобы эффективно это использовать, нужны расширенные резервуары. Если бы четвертая развивала дротики, то давно бы превратилась в стационарное оружие, к которому даже третья со всей ее броней боялась бы подойти. Да что там третья, четвертая бы смогла Фиора без труда сбить, а от Азраил уже биомассы бы не осталось. Но для Маши смысла развивать дротики дальше троечки не было. Корона становилась слишком массивной, появлялся дебаф на скорость, да и смысла без большого резервуара в нем нет. За 5 секунд расстрелять все запасы биомассы, а потом ходить искать, чтобы пожрать. Скорее уж она сама кому-нибудь на обед угодит. Три уровень матери стаи ничего нового не принес. Как и было ожидаемо, он просто увеличил возможность контроля юнитов вдвое. Теперь Маша могла контролировать целых 40 зерглингов. Или, как седьмая, 30 зерглингов и 5 гидролисков. У гидролисков мозг сложнее, чем у зерглингов, поэтому на их контроль требуется 2 очка юнитов, что, кстати, укладывается в правила игры. Интересно, а сколько Азра тратит очков юнитов, чтобы держать сестер под контролем? Наверное, не так много, учитывая, что Маша выделяет на Кристину всего-то 5 очков. Правда, с некоторых пор Кристина стала потреблять 7, видимо, растет девочка. Панцирь, когти и резервуары Маша решила не развивать, все это были слишком объемные изменения, а она хотела, по возможности, сохранить свои размеры в прежних объемах. В идеале, вообще немного даже уменьшиться, в этом плане идеалом была Керриган, она почти сохранила свои человеческие объемы, и это ей не мешало давать прикурить всему сектору Капрулу. А вот утроба 4 уровня удивила. Дело в том, что у остальных матерей стай на 4 уровне обычно открываются гидролиски, а у Маши открылась переработка виспена в биомассу с соотношением 1 нормы виспена на 4 биомассы. Маша сначала не поняла, а потом как поняла. Всем матерям стай, чтобы эффективно использовать дротики, приходится наращивать резервуары и увеличиваться в объемах, а Маше теперь не надо этого делать. Даже с нынешним объемом в 200 ном плюс 100 она может нести в себе от 800 до 1200 выстрелов дротиками. Такого боекомплекта ей хватит с запасом, а если не брезговать и человеческим оружием, то она выиграет любую войну на истощение. Да я прям какой-то склад стратегических боеприпасов, гордо про себя отметила Маша. Предыдущую пехотную винтовку третья сломала. Ну и что, у заразителей целый арсенал, там этих винтовок, армию можно вооружить, только добраться и вооружиться. Но сейчас это не досуг и далековато. Хоть винтовку призрака с ее великолепной оптикой удалось сохранить. Следующим на очереди был интеллект, 4 уровень. Помимо ожидаемого увеличения к псионике плюс 100, совокупный результат которого достиг 570 баллов. Попадись мне сейчас третья, я бы с ней поквиталась, мечтательно подумала Маша. У нее накопилось несколько навыков псионики, с которыми надо было разбираться. Во-первых, это интуиция, которая вообще непонятно как работает. Интуиция шла как пассивный навык, а значит, должна работать постоянно. Сначала Маша думала, что интуиция будет предупреждать ее об опасностях, а Кипитера Паркера, паучье чутье. Может, это так и работает, только она этого не замечает или не понимает, может, чутье она просто принимает за страх. Интересно, а матери стаи вообще способны испытывать страх? Такое у седьмой спрашивать стыдно, она и так уже смотрит на нее, как на придурковатую дочь, с любовью и сочувствием. Эмпатия тоже не особо удивила. Если рассуждать об этом проще, то машин земной опыт помогал ей определять настроение и чувства собеседника гораздо лучше, чем эмпатия. Этот навык, Как ни странно, был необходим в медицине зергов, а матери стай как раз исполняют функцию полевых врачей. У рядовых зергов невозможно спросить, где у него болит. Пехота зергов должна быть тупой, чтобы, не задумываясь, бежать под выстрелы. Но если надо кого-то подлатать, тут уже вылезают проблемы. Мать стаи с навыком эмпат по чувствам определяет, что болит у пациента. Если у зерглинга или гидролиска шрапнель в теле, которая мешает правильно срастись к костям, то хоть обкали их стволовыми клетками, боеспособность они не восстановят, пока из него не извлекут инородный объект. Один раз Маша неосознанно применила эмпатию, когда по сети контроля ей пришли чувства пожираемого заживо Степаши. Внушение эмоций, опять же, действовало на интуитивном уровне. Нельзя просто активировать навык и указать цель. Это так не работает. Этот навык сводился к некоторым физическим действиям, которые можно описать примерно так. Даешь дикому зерглингу косточку, играешь с ним, говоришь ласковые слова. Взамен он тебя любит и с большой охотой входит в твою свиту. На простейшие формы зергов это должно действовать примерно так. Все равно, что бездомную собаку приручить. А что делать, если она захочет в свою свиту ультралиска? Эти твари с пятиэтажный дом, как она им палочку или косточку бросать будет, они ее не заметят, даже если она им на голову заберется. Еще внушение эмоций работало в пассивном режиме, создавая ауру безопасности вокруг Маши. Если раньше дикие зерги при виде Маши атаковали или убегали от нее, то теперь она могла подойти к ним практически вплотную, и, если не вести себя агрессивно, то можно даже разойтись миром. По-своему полезный навык – общение на расстоянии, среднее. Если коротко, то этот навык – просто рация. Теперь Маша могла поддерживать связь с седьмой или с кем-нибудь из сестер на расстоянии в пару десятков километров. Но если у Маши теперь в голове рация, то у седьмой – целая радиовышка со спутниками на орбите. По ее заверениям, она могла связаться с кем-нибудь из сестер, даже если та находится на другой стороне планеты. Ограничивал этот навык только псионный потенциал седьмой и расстояние. Если на расстоянии в несколько сотен километров она сможет даже пообщаться ни о чем, то вот на другую сторону планеты она сможет передать только слово из трех букв. Попробуй пойми потом, что она хочет. При отправке таких сообщений потом требуется время на восстановление псионного потенциала. Седьмая – сильный псионик, но это ее специализация. Маша понимала, что седьмая ходит по краю, и седьмая должна это понимать, наверное, поэтому она изо всех сил поддерживает имидж божьего одуванчика. Азра убьет ее, как только подумает, что ее смерть принесет пользу. Маше даже было ее жаль, страшно так жить, ведь седьмая не знает, что есть после смерти, и воскреснуть, благодаря какому-нибудь заложенному навыку, не сможет. Еще псионика 4 уровня значительно увеличила расстояние, на котором Маша могла контролировать свою свиту. Раньше ее команды ограничивались радиусом в 5 километров от нее. Покидая этот радиус, зерги все еще оставались ей верны, но не воспринимали новых команд. Они либо начинали вести себя по заложенной ранее программе поведения, либо включался авторежим. Если зерг пробудет в состоянии авторежима критически много времени, то он может стать диким. Такое, кстати, случается сплошь и рядом. Матери стаи постоянно теряют или забывают, где попало своих питомцев. А иногда вообще бывает легче сделать нового, чем старого искать. В таких случаях старый зерг просто исключается из сети контроля без вреда для себя и становится диким. Сейчас Маша могла удалиться от юнита километров на 20 и все равно могла отдавать ему команды через интерфейс. По сути, теперь Маше название соответствовало лейтенанту пехоты, командующему взводом, ну или старшему сержанту. За вылуплением Маши наблюдала седьмая, все время, пока Маша была в яйце, они общались, используя телепатию. Просто так сидеть и ждать, когда мутации закончатся, было довольно скучно, а так удалось скоротать время разговорами. Седьмая рассказывала, что у них в гнезде происходит, пока Маша сидела в яйце. Правда, не особо интересно.